Глава 112. Но, с другой стороны, выкарабкавшись из комы, Энн не мог теперь не признать. Стратегия Дока, надежды на научный прогресс, на шаги во всех областях, себя полностью оправдала. Пока Энн отчаивался и пропадал в заскорузлой отшельничьей раковине, прорывы в этих самых областях кардинально все изменили. Вовсю уже конструировались искусственные позвоночники, взращивались эмбрионы, прозревали слепые, в мозгах которых поселялись всесильные чипы. Безнадежные еще вчера инвалиды снабжались удивительными по своим механическим свойствам протезами. И правда, что стоило медицине, проникающей в тайну тайн, своим любознательным скальпелем подобраться и к наглой псюхе? И ведь она добралась, дотянулась до недосягаемого, вскрыла этот нарыв, эту гнойную рану и заглушила ее, обколола ее обезболивающим, наконец-то заткнула ей рот, скрутила, обездвижила и торжествующая, всемогущая, повелевающая препаратами, которые вполне уже могли поднимать с того света безнадежнейших мертвецов, опираясь на барокамеры, лазеры, прочие чудеса, поставила в истории болезни настрадавшегося Мидаса победную жирную точку.